Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни. Не верил самозванцу, столь ревностно обличал его, столь мужественно разил его под стенами Новгорода Северского. Был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Федора, избран в спасители царя и царства с правом на их благодарность беспредельную, с надеждою оставить блестящее имя в летописях, и пал к ногам Растриги в виде гнусного предателя. Изъясним ли такое непонятное действие худым расположением войска? Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от уничижения? Хотел лучше отдать и войско, и царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками. Но полки еще клялись именем Божиим в верности к Феодору. Какую новую ревностью мог бы одушевить их воевода Доблей силою своего духа и закона, обуздав зломысленников? Нет, верим сказанию летописца, что не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска. Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые и завистливые родственники Феодоровы никогда не уступят ему ближайшего места к престолу, и что самозванец, безродный им, Басмановым, возведенный на царство, естественно, будет привязан благодарностью и собственную пользу главному виновнику своего счастья. Судьба их делалась нераздельную, и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других бояр и себя. Не знал только, что сильные духом падают, как младенцы, на пути беззакония.